Глава сороковая. 9:30. Оказалось, Жасмин — ее настоящее имя. Жасмин Энн Харрис, 26 лет. Она давным-давно не появлялась в базе данных ПУ Нью-Йорка, однако в 10-летнем возрасте ее включили в список свидетелей по иску ее матери о домашнем насилии. В 13 лет она стала истцом в деле об изнасиловании второй степени. Подсудимым значился человек, также носивший фамилию Харрис. Примечание. Изнасилование второй степени — преступление, совершенное в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. В США приравнивается к правонарушениям класса Б и карается лишением свободы сроком до 60 лет. Конец примечания. За последующие 2 года она 4 раза убегала из дома, о чем свидетельствовали отчеты службы по делам несовершеннолетних. Детство и отрочество Жасмин не были счастливыми. Однако собственную репутацию девушка ухитрилась не запятнать. Хотя в разговоре с Максом и Элли призналась, что последние 8 лет баловалась наркотиками, сначала травка, потом кокс, следом героин, а после него метамфетамин, да и телом приторговывала. Сперва ради наркотиков, затем ради 3-летнего сына. А сейчас она сидела в совещательной комнате прокуратуры и делилась тем, что знала о престижных вечеринках. На ней была фуфайка с эмблемой колумбийской юридической школы, которую предложил ей Макс, поскольку с утра Жасмин заявилась в откровенном топе на тонких бретельках. По словам Жасмин, заправлял в службе пожилой мужчина, которого она знала под именем дяди Дэйва. Согласно свидетельству о регистрации корпорации, подданному в прокуратуру штата, исполнительным директором и единственным акционером числился Дэвид Тейлор. Жасмин было известно лишь немногим больше, что были 2 сестры, Корлис и Каденс Ламарш, помогавшие Дэйву находить девушек и устраивать встречи. Жасмин подозревала, что никогда бы не узнала их фамилию, если бы однажды Корлис не проболталась. Она спросила у Жасмин, настоящее ли у нее имя, та подтвердила и задала Корлис встречный вопрос. «Да, Корлис, Каденс, еще у нас есть брат Калеб», — ответила девушка. «Полагаю, наша мамочка посчитала, что с фамилией Ламарш можно пойти по-крупному и прикинуться потомками королей». «Она лишь раз упомянула свою фамилию», — пояснила Жасмин, — «но я запомнила, поскольку все время повторяла ее про себя. Корлис Ламарш просто шикарно. Намного лучше, чем Жасмин Харрис, понимаете?» Жасмин периодически прерывала свой рассказ, чтобы поразмышлять вслух, не копает ли она себе яму. Похоже, это было ее любимое выражение. Она опять повторила его, сделав большой глоток из бутылки Mountain Dew, которую Элли принесла ей из торгового автомата, стоящего в холле прокуратуры. «Знаете, мне все время кажется, что я копаю себе яму». Она слегка рыгнула под влиянием содержавшегося в напитке газа, прикрыла рот ладошкой и хихикнула. «Даже отдавая вечеринкам половину выручки, работая на них, я приносила домой от 7 до 12 сотен баксов за ночь. Они вызывают меня раз в 2 недели, но в сочетании с тем, что платят во флюидах, удается неплохо заработать. Я просто не могу вернуться к свиданиям за сотню с теми хмырями, которых встречаю в клубе». Кто-то в престижных вечеринках сумел убедить Жасмин, что теперь она относится к элитной категории высокооплачиваемых девушек по вызову для представителей высшего класса. Они втюхали ей идею о фантастическом мире, где толковая красавица зарабатывает финансовую независимость и даже получает больше прав, беря деньги у слабых, но восхищенных мужчин за такую малость, как секс. Участвуя в операциях под прикрытием в период работы в патруле, Элли познакомилась с огрубевшими уличными девушками, теми, чью кожу усеивали побледневшие синяки, чьи ступни покрывали мозоли, и знала, что граница, отделяющая их от красоток из престижных вечеринок, эфемерна. Как юрист может использовать свои навыки при переходе из одной фирмы или отрасли в другую, защищая сперва интересы газовой компании, затем производителей наркотиков, а после проштрафившегося политика, труженицы секс-индустрии кочуют из стриптизов порно, а оттуда в подземелье госпожи, на улицу или гостиничный пентхаус по $3000 за ночь? «Ничего с тобой не будет, Жасмин», — успокоила ее Элли. «Неужели сейчас ты привлекательнее, чем была, получая по сотне за свидание?» «Черт возьми, нет», — возразила она с улыбкой. «Я становлюсь старше, а из-за ребенка на животе у меня остались растяжки». «Разве сейчас, когда тебе платят по $1000 за ночь, Ты делаешь что-то иное для мужчин?» Жасмин покачала головой. «Никаких извращений. Я сразу предупреждаю, только стандарт. Значит, если ты не стала привлекательней и не расширила предложение, почему, как ты думаешь, эти мужчины платят тебе больше?» «Хрен их знает. Просто им сказали, что ты этого стоишь. Скажи парню, что стоишь сотню, и он будет относиться к тебе соответственно. А если заставишь его раскошелиться на пару штук, он будет убежден, что ты прекраснейшая из всех, кого он когда-либо видел. Он будет искренне верить, что ты владеешь тайным знанием и сумеешь оживить его скучные серые будни. Когда с престижными вечеринками будет покончено, тебе нужно будет лишь заглянуть очередному парню в глаза и назвать свою цену. А именно к этому ты и стремишься». Жасмин сделала еще глоток содовой. «Черт возьми, я этого стою. Штука баксов за ночь не так уж много в этом городе. Я слышала, некоторые девушки до десятки получают». От этой мысли ее глаза заблестели. «А теперь еще раз расскажи мне о женщинах, которые регистрировали эти свидания». Элли, конечно, заверила Жасмин, что та найдет способ заработать, но, по правде говоря, ей было все равно. Нужно было убедить Жасмин в необходимости сотрудничества и прижать эту компанию, что, в свою очередь, поможет найти убийцу Кэти Бэтл. К тому же, если Жасмин снова скатится в нищету и отчаяние, Элли в том не виновата. Потребовался еще час на изложение того, что было известно девушке о дяде Дэйви и этих двух сестрах, Корлис и Каденс. 6 свиданий за последние 3,5 месяца, и все ради секса за деньги. Спустя 60 минут Жасмин сидела в комнате на 15 этаже окружной прокуратуры и, уплетая кексики из упаковки, купленной в торговом автомате, Макс и Элли совещались в коридоре. «Этого по-прежнему недостаточно», — постановил Макс. «Почему?» — удивилась Элли. «Эта девушка, несмотря на прошлые наркотики и нынешний рафинированный сахар, циркулирующий в крови, обладает едва ли не лучшей памятью, с которой мне доводилось сталкиваться. Она позволит нам использовать ее имя. У нее нет криминального прошлого и мотива лгать. Ее слов и того, что мы узнали от Стейси Шектор, должно быть достаточно». С подобными агентствами всегда возникает одна и та же проблема. Главная цель эскорт-службы — сохранять видимость законности. Жасмин знает их руководителя под именем дядя Дэйв. Имя достаточно отвратительное и вполне может принадлежать сутенеру, но на бумаге, зарегистрированной прокуратурой штата, он Дэвид Тейлор, руководитель и единственный владелец официальной компании, предлагающей дорогие, но разрешенные законом увеселения. Они все предусмотрели, все оформили. Они заставили Жасмин заполнить необходимую бумагу и платят налоги с ее заработка. Я уверен, что и сестрам Ламарш он платит официально, да и налоги со всех доходов компании поступают куда надо. Эти люди отнюдь не глупы. Да, но они виновны в содействии проституции третьей степени. Примечание. По законам США в содействии проституции третьей степени может обвиняться человек, сознательно получающий доход от управления или владения публичными домами и прочими службами, предоставляющими секс-услуги. Это уголовное преступление карается лишением свободы сроком от 2 до 7 лет. Конец примечания. Мы получим ордер, предъявим обвинение в уголовном преступлении, наложим арест на активы, а затем используем эти деньги и уголовное дело для получения информации о Кэти Бэтл и Тане Эбботт. Проблема в том, что они сумели прикрыть свою задницу. Ты слышала, Жасмин? Ей было велено не заниматься сексом с клиентами. Они даже заставили ее подписать бумагу о том, что любой сексуальный контакт с заказчиком является основанием для увольнения. А еще она сказала, что знает этот документ фикция. Корлис, впервые встретив ее во флюидах, спрашивала, ходила ли та на свидание. Мы с тобой понимаем, что свидание — это просто код. Однако дядя Дэйв это оспорит и заявит, что имелось в виду лишь невинное сопровождение. А нам и не нужен приговор, нужен лишь рычаг. Я хочу получить кое-какие ответы. Дверь совещательной комнаты скрипнула. Как и большинство дверей в зданиях на центральной улице, ее не мешало бы смазать. Все в порядке? Все отлично, Жасмин. Если ты подождешь еще несколько минут, Мы расскажем, каковы будут дальнейшие шаги. Вы, ребята, кажется, слегка подцапались. Жасмин смотрела на них глазами испуганного ребенка. Элли поняла, что какая-то часть ее личности так и застыла в подростковом 13-летнем возрасте. Оцепенела в тот миг, когда раздался стук в дверь ее спальни, тот самый, в конце концов, приведший к полицейскому отчету. Элли еще раз заверила женщину, что все в порядке, подождала, пока закроется дверь, и заговорила, понизив голос. «Давай пойдем с этим к судье Бендону. Сейчас он сделает для нас что угодно, он подпишет ордер». Макс покачал головой. «Это неправильно, Элли, и ты это знаешь. Нам нужно больше доказательств». Уже не первый раз Элли приходилось бодаться с представителем стороны обвинения. Прокуратура всегда беспокоилась, вынося дело на рассмотрение коллегии присяжных, даже когда каждая ниточка была связана и аккуратно заправлена в гладкое полотно доказательной базы. Полиция же достаточно меньшего количества улик, чтобы понимать, они взяли нужного человека. Впрочем, обычно обвинитель, с которым Элли не сходилась во мнении, не был человеком, делившим с ней постель два раза в неделю. И это крохотное отличие заставляло ее вести себя приличнее, чем обычно в таких случаях. И тем не менее, информация была необходима ей. «Прости, Макс, но я пойду к Бендону сама, если ты не предложишь мне ничего другого». Донован сглотнул и покачал головой. Она дерзко смотрела ему в глаза, но вдруг почувствовала, что уголок ее рта пополз вверх. «Черт, ты так сексуально», — сказал он. «А еще я права. Нельзя просто взять и остановиться, когда мы так близки к цели». Он шагнул к ней, Элли почувствовала у себя на лбу тепло его дыхания. «Ты же знаешь, когда мы близки, я никогда не останавливаюсь. Возможно, мне просто понадобится окольный путь». Он стоял так близко к ней, что Элли могла чувствовать, как его рука движется у бедра. Она закрыла глаза. В этот момент, когда ей показалось, что он вот-вот коснется ее, дверь совещательной комнаты снова скрипнула, а голос Макса послышался уже с порога. «Жасмин, дорогуша, боюсь, мне придется попросить тебя кое о чем еще». Элли прошла в дверь следом за ним. «Приколист, ты сказала, что тебе нужно что-то предложить». «Престижные вечеринки», — ответил деловитый женский голос после трех гудков. «Привет, это Корлис?» «Простите, а кто говорит?» Элли ободряюще кивнула Жасмин, сжимавший телефонную трубку с такой силой, что у нее побелели костяшки пальцев. Элли слушал разговор через наушники цифрового диктофона, присоединенного к телефонному аппарату. «Это Жасмин Харрис». «Ой, привет, Жасмин!» Деловой тон собеседницы растаял, сменившись дружеской интонацией. «Мы про тебя не забыли. Я обязательно звякну, как только появится работенка». «Дело, в общем-то, в том, что, как мне кажется, у меня есть работа. Или, по крайней мере, возможность поработать. Один из моих знакомых с прошлого месяца увидел меня вчера во Флюидах и хочет встретиться завтра. Его жена уезжает к сестре или что-то в этом роде». «Что ж, мне насчет тебя никто не звонил. Извини, детка». «Нет. Я к тому, что он собирается прийти завтра в клуб и увидеться со мной. Вчера вечером я об этом как-то не подумала, но потом мне пришло в голову, что это будет нехорошо по отношению к вам, ребята. Я не хочу портить с вами отношения из-за одного раза, понимаешь?» «Ты имеешь в виду встречу?» «Конечно, встречу. Прости. Хорошо, что ты позвонила. Нашим девушкам не положено встречаться с клиентами, минуя компанию. Время от времени кто-нибудь из клиентов по-настоящему сближается с какой-нибудь девушкой и выражает желание видеться с ней регулярно, однако и в этом случае мы ожидаем оплаты за первоначальное знакомство. Как ты думаешь, у тебя подобная ситуация?» «Нет, он просто заскочил в клуб с каким-то приятелем. Кто знает, появится ли он там завтра вообще. Если да, я скажу, что сперва он должен договориться с вами». «Так будет лучше, Жасмин. У дяди Дэйва просто пунктик по этому поводу. Если он узнает, что девушка устраивает дела самостоятельно, ее уволят, да еще другим агентствам сообщат». Элли понимала, что последняя фраза — чистый блеф. «Невелика потеря», — ответила Жасмин. «Он все равно какой-то придурок. Это тот с выходных на день труда. Все время пытался стянуть резинку, пока я ему минет делала. Прикинь, я его петушка растормошить пытаюсь, а он мне свои толстые пальцы в рот сует, так что я все время путала, где что». Эту фразу они отрепетировали с Жасмин раз шесть. прежде чем набрать номер, но она все равно умудрилась произнести ее со своим глупым хихиканьем. Однако уловка сработала. Корлис засмеялась и потеряла бдительность. Я посмотрю, как его звали, и помечу себе. Мы всем говорим, что нужно соблюдать безопасность. Но некоторые девочки орально все еще соглашаются работать без резины. И, Жасмин, поаккуратнее в телефонных разговорах, ладно? Да, извини. Ничего, я постараюсь найти для тебя что-нибудь на этой неделе, чтобы компенсировать сегодняшний вечер. Хорошо? Спасибо, Корлис. Жасмин повесила трубку и потерла онемевшие пальцы. Нормально получилось? Элли не удержалась и, перегнувшись через стол, схватила девушку за руки. Мисс Харрис, это было потрясающе! Однако красотка жаждала не ее одобрения. Широко раскрытыми глазами она взирала на Макса, сидевшего на краешке стола. «Хорошо вышло. Я все правильно сказала?» «Ты была великолепна, Жасмин». Она отняла руки у Элли и натянула горловину Максовой фуфайки на свой подбородок. Элли знала, что эта вещь хорошо пахнет трюфелями, кедром, лавандой и кофе. Пахнет Максом, пахнет домом. Такой запах способен вселить чувство безопасности в душу любой женщины. И в этот миг Жасмин выглядела совершенно счастливой.